Глава 26. «Вашей маме повезло, что удар был не слишком тяжелый», — говорил доктор, пока я кусала губы, стараясь не расплакаться в голос. Видеть маму на больничной койке было невыносимо. Она казалась такой маленькой и хрупкой посреди этой жуткой кровати и в окружении больничных запахов. А синяки под глазами, ставшие следствием сотрясения головы, и вовсе довели меня до молчаливой истерики. Но я нашла в себе силы поговорить с родительницей и, только дойдя до туалета, прорыдалась. Все могло закончиться гораздо плачевнее. Сочувствующе смотрел на меня седовласый мужчина. И что теперь? Я волновалась, что сотрясение повлечет за собой серьезные последствия для здоровья. Немного подлечим, ну а потом, если будет беречься, то все будет с вашей мамой в порядке, улыбнулся доктор. «Спасибо вам!» Я вытерла скатившуюся по щеке слезинку. «Если будут какие-то вопросы, обращайтесь», сказал мужчина и перевел взгляд с меня на Романа. «Мне нужно с вами кое-что обсудить», кивнул ему Орлов и отвел в сторону. Я не слышала, о чем общались мужчины. Меня больше волновало состояние родительницы. Стараясь не шуметь, я заглянула к ней в палату. Мама спала, а ее соседка отсутствовала. Я приставила стул к кровати и присела рядом, аккуратно поправляя одеяло. «Машунь, ты еще не уехала?» — услышала ее тихий голос. «Нет, мамуль». Старалась при ней держать себя в руках и не подавать вида, как сильно волновалась за нее. Признаться, как только я узнала о случившемся, то из головы мигом выветрились все переживания насчет предательства мужа и предстоящего развода. Я думала лишь о том, чтобы с мамой все в порядке было. Хотела найти тех сволочей, которые посмели поднять руку на слабую женщину и наказать их по всей строгости. А если быть до конца честной, то хотелось саморучно устроить им сотрясение. «Ты спи». Взяла я ее за руку, легонько погладив пальцы. «Я немного еще посижу и поеду». «А полиция? Уже ушли?» «Да, пока тебя больше не потревожат». На самом деле, мама не так много и помнила о случившемся. Рассказала лишь, что пока искала в сумке ключи от подъезда, кто-то подошел сзади и ударил по голове. Украли кошелек, смартфон и сняли золотые украшения. Свидетелей, как назло, не оказалось. Ее нашла соседка и сразу же вызвала скорую, а после позвонила мне. Оставалась лишь одна надежда — на записи с камер наблюдения. «Хорошо», — устало вздохнула мама. «Прости, доченька, что я такая квашня, но что-то у меня такая слабость». «Мам, ну ты чего? Тебе нужен отдых, спи, пожалуйста, а я посижу рядом». «Поезжай домой, дочка», — устало сказала она. «Скоро поеду. Просто хочу убедиться, что ты не будешь болтать с соседкой, а поспишь». Придумала какое-то нелепое оправдание, в то время как сама не могла двинуться с места. Казалось, стоит мне уйти, и с ней снова что-то случится. А я так испугалась за нее и за то, что могло произойти, окажись удар тяжелым тупым предметом по голове чуть сильнее. «Не сиди долго», — выдохнула она, прикрывая глаза. Я слышала, как в палату вернулась соседка и напряглась, опасаясь, что она помешает маминому отдыху. Но та, не сказав ни слова, легла на свою кровать и отвернулась к стенке. Я дождалась, когда родительница уснет, и лишь потом, поцеловав ее в лоб, покинула палату. «Как она?» — обеспокоенно спросил Роман. «Заснула». Я тяжело вздохнула, чувствуя, как постепенно груз случившегося в полной мере наваливается на мои плечи. Я поговорил с врачом. Завтра освободится одиночная палата, и ее переведут. «Спасибо. Тогда я пойду оплачу сразу». «Ни о чем не беспокойся, Маша», — тихо сказал он. «Ром, я, конечно, благодарна тебе за помощь, но оплачивать лечение моей матери — это уже слишком. Тебе не кажется? Мы ведь с тобой просто знакомы!» Осеклась, произнося последнюю фразу, и вскинула взгляд вверх. По лицу Орлова проскользнула тень, но он не дал ей задержаться, лишь втянул поглубже воздух, прежде чем заговорить. «Нина Алексеевна, Непосторонний для меня человек, Маша. Независимо от того, в каких мы с тобой отношениях, ее здоровье мне не безразлично. И все равно ты не должен. Позволь мне хотя бы в этом оказать тебе поддержку, Маш. И, в конце концов, тип отношений «ты мне, я тебе» не про меня. Если я хочу что-то сделать, я делаю это от души, а не из какой-то корысти. Проговорил он так, что мне стало стыдно. Ведь Орлов всегда был таким, бескорыстным и отзывчивым. «Я и забыла, что ты такой», — рассеянно проговорила. «Без обид, ты не обязана была помнить». Уколол меня тем, что я слишком быстро его забыла? «Знаешь, мне все время кажется, что ты до сих пор злишься на меня». Решила раз и навсегда разрешить все вопросы, чтобы они больше не стояли между нами. «Ключевое слово — кажется», — невозмутимо ответил он. «Уверен?» «А ты хочешь об этом поговорить сейчас? В больнице?» — понизил голос Орлов. Оглянувшись по сторонам, я поняла, что он прав. Больничный коридор — не самое удачное место для того, чтобы сковыривать застарелый нарыв. «Прости, Маш, все в порядке». Он тут же постарался разрядить обстановку, начавшую накаляться между нами. «Просто я должен ехать, и мне не дает покоя то, что придется оставить тебя одну», — нахмурился Роман. «А ты не переживай!» Я вздрогнула, услышав хорошо знакомый голос. «Поезжай, куда тебе нужно, и не возвращайся. О моей жене есть кому позаботиться», — двигался в нашу сторону Леонов.